Глава вторая. Залитая солнцем лужайка в Гандюмасе. Ниже в долине. Село Шардейль, подернутое колеблющимся раскаленным маревом. Мальчуган стоит по пояс в яме, которую он вырыл в куче песка, и, зорко всматриваясь в окружающий широкий пейзаж, выжидает появления воображаемого неприятеля. Эту игру подсказала мне моя любимая книжка «Осада крепости» Данри. Притаившись в яме, я изображал канонира Метура. Я защищал форт Луи-Виль, находившийся под командованием старого полковника, ради которого я с радостью пожертвовал бы жизнью. Простите, что я останавливаюсь на этих ребяческих чувствах, но именно здесь я нахожу первое проявление той жажды беззаветной преданности, которая была одним из главенствующих факторов моего характера, хотя впоследствии она и обращалась на объекты совсем иного рода. Анализируя еле уловимую частицу моей детской души, еще сохранившуюся у меня в памяти, я обнаруживаю в этой жажде самопожертвования некоторый оттенок чувственности. Впрочем, вскоре эта игра видоизменилась. В другой книжке мне ее подарили к Новому году, и она называлась «Русские солдатики». Я прочел о приключениях нескольких школьников, которые решили создать армию и избрали своей королевой некую курсистку. Королеву звали Аня Соколова. То была девушка на редкость красивая, стройная, изящная и ловкая. Мне очень нравилась клятва, которую солдаты приносили королеве. Подвиги, которые они совершали ей в угоду, и улыбка, служившая им наградой. Не знаю, почему меня так пленял этот рассказ, но он меня пленял. Он был мне дорог, и, несомненно, именно благодаря ему в моем воображении сложился тот идеал женщины, который я вам не раз описывал. Я вижу себя идущим рядом с нею по гандюмасским лужайкам. Она проникновенным, грустным голосом говорит мне какие-то прекрасные слова. Не знаю, в какой именно момент, но я стал называть ее «Амазонкой». Зато хорошо знаю, что к радости, которую она даровала мне, всегда примешивалось представление об отваге, о риске. Я очень любил также читать с мамой рассказы о Ланселоте Озерном и о Дон Кихоте. Ланселот Озерный. Герой одноименного средневекового романа, один из рыцарей круглого стола. Был воспитан феей Вивианой на озере. Я не мог поверить тому, что Дульсинея дурна собою, и даже вырвал из книги картинку с ее изображением, чтобы ничто не мешало мне представлять ее себе такой, какой мне хочется. Хотя кузина Рене и была на 2 года моложе меня, мы долго учились с нею наравне. Позже, когда мне исполнилось 13 лет, отец определил меня в лицей имени Гей-Люссака в Лиможе. Я жил там у нашего родственника и приезжал домой только по воскресеньям. В лицее мне очень нравилось. Я унаследовал от отца вкус к занятиям и чтению. Учился я хорошо. Во мне все сильнее стали сказываться чувства собственного достоинства и застенчивость, свойственные всем Марсена. Эти качества были для них так же характерны, как блестящие глаза и несколько приподнятые брови. Единственным противовесом моей гордыни служил образ королевы, которому я был по-прежнему верен. Вечерами перед сном я рассказывал самому себе разные истории, и героиней их неизменно бывала моя амазонка. Теперь у нее появилось имя — Елена. Ибо я был влюблен в гомеровскую Елену. А повинен в этом приключении был наш учитель, господин Баи.